просим пиша, и снова к ней никак не готовы. Фантомы дожди выходят, и холодом тумане, и в казаваре мечами, одинокий как забытый пухи. Одинокая кухня, маленьких ночь не людей, холодный цветок. Темная ночь до светла для кого-то и дома. Чайная осада посластит твои умные годы. Но душа болит в этом синем адском свечении. И пусть полыхает цветок, пока времени ночной новый день. Ясные дни кислых глухих измерений, жадные мысли с небес заползают по кожу. На твои потоки и вызвы, и как за химеры, что-то страшное.